«А, так вы с ним уже говорили?» «Да. Он утверждает, что выиграл аукцион, который проводил Гагин». «Что ж, тут он прав. Я проиграл. Значит, бриллиант у него». «Вы можете объяснить мне, кто вообще способен заплатить такие деньги?» «Насчет Ломакина не в курсе, но я покупал кровь ангелов не для себя одного». «Как такое возможно?» «Допустим, несколько состоятельных людей образуют акционерное общество лишь для того, чтобы вложиться в то, что, скажем, лет через 20 принесет огромные дивиденды». «Выходит, вас несколько?» «Около десятка». «Я правильно понимаю, что каждый платит оговоренную сумму и в соответствии с ней становится обладателем определенной доли бриллианта?» «Вы верно уловили суть. Приятно иметь дело с умной женщиной». Алла решила пропустить мимо ушей последнее слово. Хоть комплимент Слуцкого и звучал двусмысленно, вряд ли он имел намерение ее оскорбить по половому признаку, указав на то, что женщины в большинстве своем не отличаются сообразительностью. «Но почему камень?» — спросила она. «Кровь ангелов относится к нетленным активам, понимаете? С годами его стоимость будет лишь расти, ведь запасы алмазов, да и драгоценных камней в целом, истощаются во всех месторождениях. Разработкой новых и не пахнет, во-первых, из-за набирающей силу зеленой повестки, а также потому, что так называемые страны третьего мира, где и добывается большинство самых ценных экземпляров, постепенно перестают быть сырьевыми придатками Запада и пытаются взять под контроль собственные недра. Проблема в том, что у них нет ни специалистов, ни технологий, чтобы вести разведку и добычу в промышленных масштабах. Так что, как ни поверни, а драгметаллы и камни — лучшие вложения в будущее». «Но ведь оно не принесет дивидендов в ближайшее время», — заметила Алла. «В отличие от производственной сферы, к примеру, где дивиденды выплачиваются с прибыли». «Да, но акционеры и так не бедствуют», — пожал плечами Слуцкий. «Они получают доход другими способами, а это своего рода страховка, возможность провести старость так, как тебе мечтается, а также нивелирование рисков. Если, не дай бог, их бизнес потерпит крах, у них всегда останется выход». «Но ведь у каждого своя ситуация. Если, допустим, кто-то из акционеров решил забрать свою долю?» «Это не предусмотрено». «Как это?» «Ну, вклад делается на определенный срок, скажем, на 10 лет. Теоретически, через такой период времени стоимость бриллианта сильно возрастет, и тогда будет проведено собрание, по результатам которого мы примем решение, стоит ли продлевать существование общества или продать камень и поделить прибыль в соответствии с долями каждого». «Я так понимаю, что основной целью вашего акционерного общества является уход от налогов», — поинтересовалась Алла. Слуцкий поднял глаза к потолку. В сущности, на ответ она и не рассчитывала, ведь все и так очевидно. Бизнесмены получают левый, необлагаемый налогами доход, но деньги надо как-то легализовать, а еще лучше приумножить богатство. Для этого и создается общество. «А если все же кто-то решит забрать свою долю раньше срока, или если акционеры не примут единогласного решения на собрании?» «Существует только одна возможность получить свои деньги. Если кто-то захочет выкупить чужую долю, тем самым увеличив свою». «Но ведь кровь ангелов относится к раритетам теневой сферы?» Не унималась Алла. «Допустим, вы придете к соглашению, что пора продавать. Как вы намерены реализовать камень, пусть даже и через 20, 30 или 40 лет?» «Ну, не вдаваясь в подробности». «Да уж, если можно». «Начнем с того, что существуют состоятельные люди. Видите ли, я имею в виду не людей вроде нас, а по-настоящему богатых. Так вот, они знают о существовании всех маломальски ценных артефактов. На самом деле, большинство таких предметов вообще никогда не попадают на открытые аукционы, так как практически за каждым из них тянется весьма длинный и кровавый исторический след. Они переходили из рук в руки отнюдь не в качестве наследства, подарков или даже продажи. Их отнимали силой, за них убивали и уничтожали целые города и народы». «Правда, что кровь ангелов принадлежал еврею, который сгинул в концлагере?» «В Дахау, если быть точным», — кивнул Слуцкий. «Это был один из первых концентрационных лагерей на территории Германии, в Баварии. И изначально его жертвами стали немецкие евреи. Но я не хочу, чтобы вы подумали, будто бы бриллиант имеет плохую репутацию из-за этой неприятной истории. Считается, что он приносит смерть своим владельцам. И вы не побоялись начать переговоры о покупке, зная об этом?» «Дело в том, что фатальные последствия влечет лишь нечестное завладение кровью ангелов. Когда его покупают, дарят или передают по наследству, он не представляет опасности. Если вы, конечно, верите в такие вещи». «Судя по тому, что Гагин мертв, версия кажется правдоподобной», — — усмехнулась Алла. «Но он ведь не воровал бриллиант, верно?» «Полагаю, что нет», — согласился Слуцкий. «Кстати, ходят слухи, что камень является порталом в другой мир. С его помощью люди, обладающие сверхъестественными способностями, имеют возможность многократно их усилить, научиться общаться с потусторонним миром и получать оттуда помощь. Но лично я отношусь к этому скептически», — счел нужным добавить он, заметив на лице Аллы саркастическую гримасу. «А как вы вообще узнали о том, что кровь ангелов появился в России?» — задала она вопрос, не желая развивать тему экстрасенсорики, казавшуюся ей бесперспективной. «Позвольте, я умолчу об этом. Никому не будет пользы, если я раскрою свой источник информации. Но, уверяю вас, мы не единственные, кто об этом узнал, поэтому и Ломакин оказался в курсе. Думаю, есть и другие». «Ладно», — вздохнула Алла. «В общих чертах я вроде бы разобралась в вашей схеме. Теперь перейдем к конкретике. Вы сказали, что проиграли аукцион с Ломакиным. Ну, не то чтобы окончательно, он перебил ставку, так правильнее». «Ломакин делал это неоднократно, и в последний раз нам потребовалось все обсудить, так как денежный лимит, о котором мы с акционерами договорились заранее, был сильно превышен. Но мы надеялись возобновить торги, и Гагин обещал придержать кровь ангелов, пока мы решаем вопрос, не могло ли это побудить Ломакина действовать. Убить Гагина и завладеть камнем? Что-то я сомневаюсь. Кроме того, вряд ли Гагин держал такую ценность дома. Скорее всего, арендовал ячейку в банке». «А если Ломакин сделал вид, что купит камень на любых условиях и тем самым заставил Гагина забрать раритет из хранилища?» «Ломакин, хоть и наш конкурент в аукционе, отнюдь не бандит с большой дороги», — покачал головой Слуцкий. «Сдается мне, вы не там ищете». «Мы должны проверить все версии», — пояснила Алла. «Иногда правильное оказывается наименее правдоподобное». «Значит, кровь ангелов пропал». «Мы не знаем. В любом случае, в квартире ничего такого не обнаружили. Если предположить, что Гагин погиб из-за бриллианта, то убийца, видимо, унес его с собой». «А вы нашли сына Гагина?» «Почему вы спрашиваете?» «Ну...» «Ефим Осипович, ладно, ладно. Понимаете, когда у нас с Гагиным был последний сеанс связи, Илья неожиданно встрял в разговор. Честно признаюсь, я не ожидал, ведь мы с Гагиным знакомы довольно давно, я был в курсе его проблем с сыном». «Проблем?» «Ну, со здоровьем. Илья никогда не присутствовал при наших переговорах. Гагин справедливо считал, что ему не стоит слышать детали, ведь он ведет себя как ребенок, может сболтнуть что-то соседям или еще кому-нибудь». «То есть Гагин и раньше выступал посредником в ваших сделках?» «Случалось». «А в тот раз?» Илья вдруг нарисовался за спиной отца и начал просить его отдать бриллиант. «Отдать?» — переспросила Алла. «С какой стати?» «Да я так и не понял до конца. Гагин поспешил выставить сына за дверь, но он все лопотал что-то о каком-то проклятии, о каре Божией и так далее. Не знаю, но мне показалось, что он не на шутку испуган. Наверное, имел в виду дурную репутацию бриллианта, хотя даже не представляю, как он о ней узнал».